Странные события в Рановире. И вот настал день, которому Тим долго, самым основательным образом готовился. Мальчик надел не стесняющий движение спортивный костюм, сапоги на мягкой подошве, чтобы бесшумно ступать. В карманы положил гаечный ключ, отвертки, маленькие клещи. За пояс заткнул кинжал в кожаных ножнах. Серебряный обруч, чтобы не потерять суматохи, закрепил на голове ремешком. Пожалуй, было предусмотрено все, но инженер Канинг еще и еще раз напоминал мальчику об осторожности. «Пришельцы не догадаются, — говорил Фред, — откуда Энни, но если рамерийцы схватят тебя, по твоему росту и силе поймут, что ты не коренной обитатель Гудвини». Тим соглашался со всеми доводами, лишь бы его быстрее отпустили. Тогда же Фред посоветовал: «Не будет возможности, не торопись, оставь, пока Энни в плену». Мальчишка так упрямо стиснул зубы, что сразу стало видно, это наставление Фреда он выполнять совсем не собирается. Про себя Тим давно решил: если Фред его не отпустит, он сделается невидимкой и сбежит из города, ведь волшебный обруч у него на голове. «Ой, боюсь, наделаешь ты беды», — озабоченно сказал Альфред, расставаясь с мальчиком. Наконец-то Тим забрался в кабину Тилли-Вилли, и великан скоро доставил его в долину Гурикапа. Всю дорогу железный рыцарь расспрашивал мальчика про Чарли Блэка. Тим редко встречался в Канзасе с одноногим моряком, но, не желая огорчать великана, фантазировал и рассказывал уйму историй про геройские подвиги Чарли на Большой Земле, которая, по его словам, кишела колдунами и ведьмами. Простодушный великан выражал свой восторг так громко, что гул его голоса разносился на многие мили вокруг. Хорошо еще, что дорогой им не попался ни один вертолет пришельцев. Железный рыцарь укрылся в павильоне Гурикапа, а Тим повернул рубиновую звездочку, сделался невидимым и смело зашагал к Рановиру. Старейшина гномов Касталью, описывая последующие дни в лагере пришельцев, назвал их сумасшедшими. Все началось с того, что железная бочка с горючим, стоящая на горке близ взлетных площадок, неожиданно скатилась по наклонному помосту. Она мчалась так стремительно, что летчики и инженеры едва успевали от нее увертываться. В довершение беды бочка наскочила на личный вертолет Бану, которым генерал еще ни разу не пользовался, и разнесла его вдребезги. А это была лучшая машина эскадрильи, самая роскошная и быстроходная. Генерал пожелал лично убедиться в случившемся. Но когда он проходил мимо колодца, шланг, тянувшийся от него, сам собой отскочил. Тугая холодная струя ударила в лицо Бану. Новый нарядный костюм генерала, только что после нашествия мышей, извлеченный из запасника Диавоны, в один миг был окачан потоком воды. Генерал пытался хоть что-то сказать, но всякий раз точно в рот ему хлестала вода, и он захлебывался. Водяной поток, ударяясь о землю, разбивался на мельчайшие водяные брызги, в которых весело сияла радуга. Конец неприятному приключению положил Ильсор. Подпрыгнув под струю, он ухватил извивающийся, как змея, шланг. Вождь арзаков мог бы поклясться, что со шланга соскочила чья-то невидимая рука. Тут же послышались мягкие, быстрые, удаляющиеся шаги. Ильсор завернул кран и скорее повел мокрого генерала переодеваться. Баанну был вне себя от гнева, но он не избавился бы от жгучего стыда до конца своих дней, если бы знал, что всю сцену с самого начала до конца наблюдали во дворце страшилы. «Ну и Тим! Ну и молодчина!» — выкрикивал Фарамант, хлопая в ладоши. «Вот так баню устроил!» Страшила важно сказал: «Экстраординарное зрелище!» И только Каннинг нервничал, приговаривая: «Ох, боюсь, наделает он беды!» В лагере пришельцев как будто начало успокаиваться. Уборочная машина засыпала песком огромную лужу возле колодца, где искупался генерал, и вдруг в Рановире все взбудоражилось снова. Да еще как! Виновником новой суматохи оказался сам Баанну. На случай опасности в лагере предусматривался сигнал боевой тревоги, а секретная кнопка находилась в кабинете Баанну. Сухому, но растрепанному генералу, едва успевшему натянуть на себя шорты, по причинам, понятным ему одному, захотелось проверить, готовы ли его подчиненные к отражению внезапной атаки землян, рамирийцы снова переполошились. Каждый бежал к тому месту, которое предназначалось ему по уставу. Менвиты тащили огнетушители, щелкали кнопками лучевых пистолетов, проверяя их исправность. Часовые из отряда особого назначения, захлопнув люк звездолета, как грозные изваяния, стояли возле него. День и ночь суетились рамирийцы, выполняя приказы генерала, а утром их ждали новые сюрпризы. Столы и стулья в зале, где обедали менвиты, взгромоздились в пирамиду, вершина которой уходила под потолок. Из палатки рабов все сапоги ушли на лесную поляну и расположились кругом с таким видом, будто собирались водить хоровод. Арзаки со смехом разобрали свою обувь. Над ними, конечно, пошутили, но им не хотели причинить вреда. На взлетных площадках ночью раздавался треск, пощелкивание, но часовые ничего не заметили. И тем не менее почти у всех вертолетчиков с приборных досок исчезли важные детали. Баанну приказал привести к себе ментаха. Злобно уставившись на него, генерал сказал: «Слушай, землянин, ты должен объяснить причину этих непонятных явлений». Ментаха не растерялся. Ильсор уже передал ему наказ страшилы. «Ну, что поделаешь, господин генерал, в этом году дни безумия наступили раньше обычного, и я не успел вас предупредить». Он виновато развел руками. «Какие дни безумия?» — нахмурился генерал. «Дни безумия вещей, господин генерал. У нас в Гудвинии такое случается ежегодно. Мы уже привыкли к этому и держим ухо востро». «Что значит держать ухо востро?» «Это значит остерегаться, когда имеешь дело с вещами. Они выходят из повиновения и стараются причинить людям всякие неприятности. Лопата бьет землекопа по лбу. Посуда со стола скачет на пол. Изгороди из домов уходят в лес». «Ну и дикая страна у вас», — произнес генерал. «И сколько времени продолжаются эти дни безумия?» «Ну, обычно день-два, редко больше. Я полагаю, господин генерал, что вещи уже успокоились. «Дальше все пойдет тихо и мирно», — сказал ткач. Генерал отпустил Ментаха и долго размышлял о том, как много на земле диковинного и непонятного, чего никогда не происходит на Ромерии.